Глава восьмая. «Густав, ты там живой?» Наклонился Федор. Потом протянул руку и помог вышибали подняться из лужи. Густав с кряхтением оперся руками на колени, пытаясь отдышаться. «Ну тебя и хук, парень! Как кувалдой прилетело!» Федор хмыкнул. Он тоже имел помятый вид, а под глазом у него начал проявляться фингал. «Чего стал пелись?» — крикнул Густав собравшимся зевакам. — Расходимся. Представление окончено. Люди все равно стояли, разглядывая опрокинутого Густава. На шум подошел полицейский в синей форме. Внимательно посмотрел на Федора, потом на вышибалу. — Так, что тут происходит? — заявил он, раздвигая публику и подходя ближе. — Привет, сержант! — сдавленно ответил Густав. «Да вот, учу молодежь правильный прямой правый делать». «И как успехи?» «Отлично, как видишь. Хороший ученик». Окружающие поняли, что шоу больше не будет, и начали расходиться. «Густав, я это, в общем, пойду поговорю с Ингой». Влез Федор. «Не получится», — ответил вышибала. «Уволилась она. И девочки рассказывали, что с комнаты съехала. Я думал, она к тебе вернулась». Федор оперся на стену. Из всех запланированных вариантов развития беседы такого не было. Густав встал рядом и закурил. Через пару минут Федор принял решение, попрощался с Густавом и пошел на знакомый ему восточный рынок. Той самой лавки с золотыми змеями. Продавец Хуаньге был очень рад его видеть. Ведь так важно иметь место, где тебя всегда рады видеть. «Правда же?» «Я считаю, что это глупость и непростительная беспечность», — несколько высокомерно заявил мягкий голос в голове Федора. «Это моветон. Ехать к другой девушке после того, как она дала понять, что ты более не интересен. Тем более сразу после того, как не смог встретить первую». «Эти голоса! Это от пирожков этих, или я действительно схожу с ума?» — думал Федор. Он тяжело вздохнул, глядя на мокрые после дождя улицы, по которым вяло скользили золотые змеи. «Не вздыхайте так тяжело, барин!» — заявил извозчик, слегка обернувшись. Федор ничего не ответил. «Рыжая симпотная!» — заявил грубый голос. «Талия прям есть! Надо нам с ней того!» «Не слушай этого змея», — парировал мягкий голос в голове. «Ему, если юбка надета, то сразу уже симпатичная». «Ладно, это от дури. Ты не сходишь с ума. Просто после пирожков у тебя в голове разговаривает одна из этих змей», — подумал Федор. «Буду этот голос змеем называть». «Змеей», — довольно протянул грубый. «Я тоже хочу имя», — возмутился мягкий голос. «Каждая сущность должна обладать названием. Если есть субъективизм, то пусть это название будет именем, называя меня Церебриарх». «Этот будет умник», — решил Федор. «Ха, умник», — хохотнул змей. «А заря», — сказал Федору медный чайник, который стоял рядом с его ногой. «Что, зря?» Но чайник хранил молчание. «Что-то сказали, барин!» Снова обернулся кучер. Федор лишь покачал головой. «А мы уже приехали. 30 копеек с вас. Ну и на чай, если оставите, буду всенепременно благодарен». Сэм действительно сидела в кофейне черная и белая, как и сказала Федору горничная. Он зашел внутрь, сразу подошел и сел за ее столик. Девушка удивленно подняла глаза, потом, увидев, кто оказался напротив, резко произнесла. «Какого черта?» «Сэм, надо поговорить». Девушка испуганно оглянулась, но, не увидев никого из знакомых, немного успокоилась. «Не надо. Уходи». «Сэм, прости меня». «Повторять не буду», — высокомерно сказала она. «Ты сказал, что у нее задница, как корма крейсера», — напомнил Федору умник. «Не, ну реально же», — заметил змей. Это, как там его, комплимент? Ну, перебила этот внутренний диалог девушка. Ладно. Федор вздохнул. Извини меня, что назвал твою задницу кормой крейсера. Ты совсем идиот? Причем тут это? Нельзя, чтобы нас видели вместе, прошипела она. Федор удивленно уставился на Сэм. Краем глаза он заметил, как в ее кружку забирались маленькие золотые змейки. «Сорока, заканчивай из себя недоразвитого изображать. Ты вломился пьяный к Леонарду и начал рассуждать про жизнь женщины, про меня, как яркого представителя этого злого племени. Я чуть не умерла. Боялась, ты сейчас все и Лео расскажешь. Благо тебя быстро утащили спать. Все, Федор, я решила, что хватит. Это слишком рискованно. Перелистнули страницу и забыли. Ты забавный, но это не повод. И последнее. Зачем тебе это? Сэм указала на чайник, который Федор поставил на столик рядом с собой. Что будете заказывать? Спросил внезапно появившийся официант. У нас есть кофе всех стран мира. Конечно, там... где его выращивают. «Он ничего не будет заказывать, он уже уходит», — отрезала Сэм. Федор пару раз моргнул, думая, что сказать или сделать. Как от нее приятно пахнет», — прокомментировал змей. «Уходи отсюда, болезный», — сказал чайник. Федор встал и пошел к выходу из кофейни. Потом вернулся, указал носиком чайника на Сэм и открыл рот, чтобы заявить, что они не договорили и еще увидятся. Но промолчал, развернулся и вышел. «Главное, не подавать виду, что у меня внутри голоса», — думал парень. «Что бы это ни было, это нехороший знак». Когда Федор уехал, из переулка вышел Береза, который старательно прикрывал лицо шарфом. Он еще раз глянул сквозь большое стекло кофейни на Серафиму, хмыкнул. Свистом позвал извозчика и сказал тому следовать за повозкой. Дверь в один из апартаментов пансиона Афина распахнулась от легкого удара. В комнату вошли Федор и ухмыляющийся младший Зюд. Последний с интересом разглядывал высокие потолки и широкие окна, через которые пробивались лучи зимнего солнца. Хозяин комнаты дернулся от резкого звука, но потом попытался взять себя в руки и снова принял расслабленную позу. Только поплотнее запахнул шикарный восточный халат. «Ну, здравствуйте еще раз, Клаус», — произнес Федор и подошел к дивану, на котором развалился владелец апартаментов. «Сорока, погляди, у него на потолке ангелочки», — заявил младший Зюйт, задрав голову. «Ха, и зеркало! Зачем тебе зеркало на потолке, скотина?» Глаза Клауса бегали из стороны в сторону и не могли сфокусироваться. Он явно находился под воздействием какого-то наркотика. Попытался встать, но сорока легко его толкнул, свалив обратно на диван. Клаус открыл рот, потом закрыл, поправил сеточку на голове. Махнул пальцем в сторону двери и высоким голосом сказал: «Пшли вон, голодранцы!» Младший Зюйт с интересом посмотрел на говорившего, а подошел ближе. «Голодранцы! Ты слышал, сорока? Вспомнил, что он у нас аристократ. Как тебе такое?» «Клаус, ты знаешь, зачем мы пришли?» — спокойно сказал Федор. «Сегодня ровно 2 недели, которые ты у нас выпросил в прошлый раз. И вот мы здесь. Где деньги?» «Пошли вон! Вы хоть знаете, кто я?» «Я внук самого графа фон Балбека!» «Отлично знаем. Ты в прошлый раз все это рассказывал. И не один раз». Младший Зюйт заглянул в ящик стола, открыл дверцы одиноко стоящего шкафа. Потом бесцеремонно залез в карманы сюртуков Клауса, которые там были развешаны. «Пусто, сорока!» «Денег не будет, Клаус. Дедушка больше не содержит бестолкового внучка». Это очень печально. Ты не поверишь, Клаус, но мне тебя ужасно жаль. Так что будем с тобой делать? Клаус скрючился на диване и испуганно смотрел то на окно, то на дверь, то на Федора. «Нет денег? Это так грустно». «Мне надо еще неделю, еще 3 дня. Завтра отдам». «Это мы слышали в прошлый раз. Видно, внук графа Бальбека не воспринял нас всерьез. Пакуем его, Зюйд». Младший ухмыльнулся и достал из кармана массивные полицейские наручники, моток веревки и пару тряпок. Клаус заверещал, но сорока отвесил ему пощечину. Зюйд закрутил на трясущихся руках наручники, запихал аристократу в рот тряпок и завязал их веревкой. Потом надел ему на голову холщовый мешок с корявой надписью «Крупа». Покопался рядом с диваном, нашел коробочку со светящимся золотым порошком, с удовольствием вдохнул пару щепоток. «Двинули!» В этот момент дверь квартиры распахнулась, и в комнату вошел сухонький старичок с корзиной, из которой торчали продукты. «Господин Клаус?» — воскликнул он. «Да что же вы, ироды, делаете?» Федор стукнул старичка в живот, и тот завалился на пол. По паркету покатилась банка тушенки. «Блин, на автомате получилось!» — выругался Федор. Зюит подошел, помог старику подняться. Потом сковал ему руки второй парой наручников. «Если пикнешь, — прошептал он, — то конец и тебе, и твоему господину Клаусу. Ты меня понял, старпер?» Дед испуганно покивал. «Зюит, а этот нам зачем?» — удивился Федор. «С собой возьмем, чтоб не орал тут и паники не поднимал». Федор пожал плечами. Все вместе они спустились по лестнице, прошли мимо комнаты швейцара. Работник дверной ручки выглянул в маленькое окошко и тут же спрятался назад. На скуле у него виднелась свежая ссадина. Прошли к небольшому паромобилю, грубо запихали мычащего господина Клауса на заднее сиденье рядом со стариком. «Ну что, булочки мои сладенькие!» — весело заявил младший Зюйд. «Прокатимся!» «Теперь твоя очередь!» — тяжело дыша сказал Зюйд. «По лицу ему только не бей!» Он отошел к стене, сел на табурет и закурил, пустив дым вверх. Федор снял куртку, достал кастеты и подошел к привязанному Клаусу. Тот что-то замычал. Федор спустил веревку со рта и вынул тряпку. «Чертовы тупые холопы!» — рыдал внук графа фон Бальбека. «Я же говорю, у меня ничего нет совсем! Я бы отдал, честно!» Федор вздохнул и стал запихивать назад тряпку. «Когда мой дед узнал...» В соседнем углу всхлипывал старик-слуга, привязанный к другому стулу. «Повторю, если нет денег, значит, думай, где можно взять. А чтоб лучше думалось, может, дедка обработать?» Задумчиво спросил Зюйд. «Ну, знаешь, аристократику его жалко станет. Этому? Вряд ли. И как бы старик просто от переживаний не помер. Не стоит. Надо старого в другую комнату перетащить, сердце ему поберечь». Федор покрутил шею и пару раз крутанул руками, а потом в полсилы ударил Клауса в живот. Тот замычал. В соседней комнате хлопнула тяжелая дверь. Все повернули головы на звук. «Пойду гляну, кто там». Вошедший в подвал Борей с недовольным лицом разглядывал окружающую пыль и грязь. «Ну что, сорока, как успехи?» — спросил он Федора и поморщился. «Глухо», — ответил парень и пожал плечами. «Пока глухо», — вставил младший Зюйд, который подошел следом. «Мы только начали». Борей покачал головой. В комнате, откуда они вышли, раздались странные удары. Федор и Зюйд переглянулись и быстро пошли назад. Воспользовавшись заминкой, Клаус разбил стул о стену, вскочил и побежал к другому входу. Двигаться ему было неудобно, руки все еще были связаны за спиной. Федор рванул за ним, погоня продолжалась недолго. Аристократик увернулся от несущегося Федора, нагнулся, отпрыгнул в сторону и рванул еще быстрее. В длиннейшем прыжке, уже падая, Федор умудрился ухватить беглеца за ногу. Тот вскрикнул и, падая, врезался головой в стену. Федор поднялся, отряхнулся и сказал подошедшему Борею: «Я что подумал? Мы можем отправить слугу этого придурка к графу с предложением выкупить долг внучка. Со всем уважением, чтобы это не было похоже на похищение, а то вот это не дело. А если старик откажется, если заявит в полицию, что это похищение, тогда...» «Он не дышит», — задумчиво сказал Зюит, стоя над скрюченным телом Клауса. «В смысле?» — удивился Борей. «Походу, готов, аристократик». Все трое столпились над неподвижным должником. «Взгляд какой нехороший», — произнес Зюит, разглядывая лицо Клауса. «Как физиономию-то перекорежило». «Закрой ему глаза», — прошептал Федор. Ему стало не по себе. Судя по остекленевшему взгляду и неестественно вывернутой шее, задумчиво произнес Борей, это было последнее столкновение господина Клауса с проблемами. «Что? Что с хозяином?» — запричитал сзади старик. «Зови мясника», — тихо сказал Борей Зюйду. «Со слугой тоже знаешь, что делать. Нам свидетели не нужны». Федор побледнел и напряженно поглядел на Борея. «Это... я его же, получается... я... что... теперь... сорока!» — прервал его Борей. «Пойди на улицу, подыши свежим воздухом, покури. А то заблюешь тут все. Ни с кем ни о чем не разговаривай, вообще ни слова. Ты понял?» Федор покивал. «Потом спускайся. Нужна будет твоя помощь». «Какая?» «Тела таскать! Соберись, пацан!» Федор помог привязать к ногам кирпичи и перекинуть тела за борт. «Сорока!» К нему подошел Борей. «Как вернемся на берег, едешь домой. Сидишь дома. Не отсвечиваешь и даже за продуктами не ходишь. Тише мыши в пекарне». «Нас с младшим Зюидом швейцар видел. А может, ты еще кто? Мы же не планировали вот так. Насчет этого не волнуйся. Леонард Владимирович это решит. Просто сиди тихо. Все понял?» Федор повернулся на другой бок и перелистнул страницу. Медицинский атлас был не слишком увлекательным чтивом, но Федора поразили иллюстрации. Он в легком шоке рассматривал рисунки человеческой головы, на которой производили трепанацию. После прочел описание новомодной операции под названием лоботомия. Долго размышлял, потом захлопнул книгу и отложил ее. С сомнением поглядел на вторую книгу, найденную в квартире. Краткий очерк истории бань и значение их в гигиеническом и терапевтическом отношениях. Кроме попыток чтения, заняться было совершенно нечем. Федор несколько раз пытался уснуть, но перед глазами вставало жуткое выражение лица аристократика после столкновения со стеной. С одной стороны, Борей сказал сидеть дома, но с другой, на второй день это стало невыносимо. Медицинский атлас и книга про бани ситуацию лишь усугубляли. Федор долго и задумчиво глядел в окно на двор колодец и кусок серого неба. Никого. Только знакомый черный автоматон качается на самодельных качелях. Ритмично, однообразно и неумолимо. «Эй, робот!» — крикнул Федор, открыв окно. «Как тебя там? Животное, эй!» Автоматон прекратил раскачиваться и уставился на открытое окно. «Поднимайся! Дело есть!» Через пару минут черный автоматон радостно скалился под дверью Федора. «Привет. Слушай, можешь мне помочь? Мне в лавку надо сходить, еды купить, продуктов. Ну, чтоб поесть. И виски пару бутылок сможешь?» «Привет». Жуткая улыбка робота стала шире. «В лавку сможешь сходить, продуктов купить?» «Еда!» — заявил автоматон. «Да, еда. Вот, возьми денег». «Виски». «Угу, и его тоже. Сходишь?» «Чтобы поесть», — задумчиво ответил робот. Взял деньги и потопал вниз по лестнице. «Молодец какой. Главное, чтоб назад вернулся». «Сознание, балда!» — заявил чайник. «Все решает сознание!» «А что такое сознание?» — не сдавался Федор и откусил еще кусочек пирожка. «Жжется!» — заявил черный автоматон, заливая керосин из лампы себе в рот. «Вот посмотри на этот механизм!» — чайник указал хоботком в сторону робота. «Мыслит ли он? Кто он вообще такой? Он просто повторяет заложенные в него действия, или он осознает себя? Он существо или просто одна из версий парового утюга?» Федор всерьез задумался. «Конечно, мыслит», — заявил в голове змей. «Он живой. Посмотри на эту рожу». Автоматон, как будто почувствовал, что говорят про него, повернул голову в сторону Федора и радостно оскалился. «Какой живой!» — возмутился умник. «Это просто набор шестеренок, который слушает приказы людей и иногда повторяет услышанные слова. Живой!» «Нонсенс! Ты пытаешься человечить простой механизм. Скажи, что жив какой-нибудь станок или пароход?» Федор что-то упускал. «Но что?» Он налил себе еще виски. Чокнулся стаканом с керосиновой лампой в руках робота и выпил. Скривился, взял с тарелки недоеденные полпирожка и откусил. «Что решил?» — поторопил его чайник. «Я жду ответ. Мыслит ли он?» «Не знаю», — искренне ответил Федор. «Конечно, он просто механизм, но мне как-то тяжело к нему относиться, как к простому утюгу. Хотя я же сейчас разговариваю с тобой...» Федор замолчал. Он окончательно запутал сам себя. «Хорошо», — легко согласился чайник. «Упростим задачу. Кто ты? Ты — это свое тело? Мозг, который ты видел в медицинском атласе? Может, ты — это мысли, которые плескаются в твоей пустой голове? Может, ты — это какая-нибудь... эфемерная душа. Кто из них, собственно, ты?» «Ничего себе, упростил. А ты сам знаешь ответ? Как понять, что кто-то живет, а кто-то просто механизм? Просто удачная шутка инженеров?» «Все дело в сознании, балда. Именно сознание и определяет». «Постой, а что такое сознание?» Черный робот, не обращая внимания на разговаривающего самого с собой Федора, ковырялся рядом с печкой. «Уголек!» — заметил он и стал радостно пережевывать добычу. Федор не зажигал свет в квартире. Просто сидел, положив подбородок на кулаки, и смотрел в окно. По темной улице ехали повозки, иногда тоскливо ревя клаксонами их обгоняли паромобили, которые оставляли после себя клубы черного дыма. Несколько молодых парней подпирали стену у одного из фонарей. Они смеялись, курили и комментировали проходящих мимо девушек. Народу было много, поэтому кроме комментариев и восхищенного свиста дальше дело не шло. Федор поймал себя на мысли, что эти парни ему не нравятся. Не эти конкретно, а вообще. Вызывающие поведение, громкий смех. Ведь он сам еще недавно был точно таким же. Но вот теперь такое поведение его раздражало. Федор поднялся и почти в полной темноте продолжил тренировку. Свет газовых фонарей за окном и огонь в печи освещали, как он раз за разом повторял упражнение. Подход, потом еще один, снова и снова. Через полчаса в коридоре раздались шаги и потом раздался стук в дверь. Федор зажег керосиновую лампу и впустил Барея. «Отчего у тебя такая темень, сорока?» Федор пожал плечами. «Я от Леонардо. Он говорит, что все тихо. Никто не удивился, что аристократик пропал, он часто так делал. Швейцар же оказался понятливый и после беседы с Березой ничего не видел и ничего не знает. Так что собирайся, поехали. Куда? — удивился Федор. Корявый опять где-то квасит и пропускает встречу груза. Ты с нами? Федор несколько мгновений раздумывал, а потом кивнул. Я только переоденусь. «Где Корявый?» Это первое, что спросил Хмарь, спрыгнув с баркаса. Барей тяжело вздохнул. «Мне это не нравится», — заявил старик, подозрительно вглядываясь в темноту берега. «Хмарь, не начинай!» Барей протянул пачку ассигнаций. «Дерьмо!» Выругался старик, плюнул в воду, но потом быстрым движением взял деньги. «Разгружаем!» На пирс ловко перекинули трап. Раздался тяжелый топот големов. «А чем они их заправляют?» — спросил младший Зюй с интересом, разглядывая больших роботов. «Не твоего ума дело!» — резко ответил Хмарь. «Ну-ну, полегче, старик!» — вступился старший Зюй. «Молча разгружаем, тупых вопросов не задаем!» — отрезал Барей. «Зюиды, помогите!» «Сорока, проследи, чтобы в грузовик все нормально разгрузили. Прошлый раз два ящика оказались повреждены. За сохранность теперь ты отвечаешь». Федор кивнул и пошел к парамобилю. Погрузку закончили быстро. Всего дюжина длинных синих ящиков с надписями на кронлайтском. И несколько мешков с незнакомыми каракулями. Барей о чем-то спорил с Хмарью, старший Зюй стоял рядом с Федором и молча курил, глядя на черные волны. Наконец Барей закончил, запрыгнул с водителем и старшим в кабину, а Федор с младшим по старой схеме забрались в крытый кузов. «Так, и что у нас тут?» — радостно заявил Зюит, подсев поближе к ящикам и распахнул первый. В руках у него появился короткий кронлайтовский карабин с красным прикладом. «Какой агрегат! Рыжая Кэт! Неплохо, неплохо!» «Руки убрал», — сказал ему Федор. «Не понял. Я отвечаю за сохранность ящиков. В прошлый раз твои художества заметили. Просто спокойно сиди, ничего не трогай». «Опа-на! Сорока-то оборзел! Ты погляди-ка!» Удивленно заметил Зюит, но карабин назад в ящик положил. «Младший, просто не трогай ящики». «А то что?» Федор не отвечал и просто смотрел на Зюида. Его правая рука в кармане сжимала, а потом отпускала кастет. «Ух, какой строгий, поглядите на него!» «Да ладно, расслабься, шучу я!» «Шуткую?» «Успокойся, пупсик!» Федор отвернулся. Грузовик перестал трясти, они явно выехали на нормальную дорогу. Зюид присел на корточки, чтобы завязать шнурки. И в тот момент, когда он поднимался, он резко прыгнул вперед, вытянув руку. В свете, подвешенной под крышей керосинки, блеснуло тонкое лезвие ножа. Скорее всего, Зюит не планировал ранить Федора. Он просто собирался четко показать, кто в их паре главный. Но Федор среагировал мгновенно и, не осознавая, дернул плечом, отводя руку с ножом чуть левее от себя и впечатал кастетом с надписью «Понедельник» прямо по скуле младшего Зюида. «О, да!» — прорычал в его голове змей. «Дерьмо, сорока! Ты совсем поехавший!» Зюит корчился на полу, держась за щеку. «Ты мне череп проломил, сволочь!» «Младший, блин, ты меня напугал!» «Как же больно!» Федор подошел и наклонился, чтобы помочь Зюиду подняться. Но в этот момент раздался грохот, грузовик подпрыгнул, накренился и завалился на бок. Керосинка погасла. Федор полетел куда-то вниз, на него посыпались ящики. Рядом захрипел Зюит. Темнота, грохот, боль. Федор перестал понимать, где он находится и что происходит. Прогремели выстрелы. Звук разрываемого брезента. Мечущийся свет фонаря. Темные фигуры пролезали в разорванный брезент кузова. Сильные руки подхватили Федора, вытащили из-под завала ящиков и выволокли наружу. грубо перевернули лицом вниз, навалились сверху. В нос ударил запах мерзлой земли. Федор видел, как какой-то темный многорукий клубок щупалец быстрыми и скупыми движениями бил кого-то лежащего рядом. В неверном свете занимающегося пожара в щупальцах блеснул нож. Перед лицом сороки появилось лицо кальмара-человека с безумными желтыми глазами и прямоугольным зрачком. «Сколько фунтов вкусного мяса!»